Глава вторая. Путь могущества. Река безо всяких усилий течет прямиком в океан. Утратив себя в загадочной тайне, я открою, что колодец полон. О, приди и позволь нам напиться из колодца полного живой воды. Позволь подключиться к источнику могущества, бесконечно более надежному, нежели любой иной, который мы знали прежде. Этот источник никогда не высохнет и не иссякнет. Он будет питать, обогащать и возносить нас. Все могущество исходит от великой тайны. Идти по пути могущества означает просто наращивать степень нашего понимания этой поразительной истины. Но если мы хотим полной чашей черпать из указанного источника, это понимание должно стать для нас чем-то большим, нежели просто идея. Оно должно представляться нам таким же реальным и ярким, как солнце в полдень, столь же реальным, как земля, по которой мы ступаем. Никакое книжное знание не даст нам этого. Мы должны возглашать о нашем могуществе со всей уверенностью и властностью. И эти заявления должны идти изнутри, ибо они являются воплощением того, кто такие мы и кто дает нам это могущество. Тут мы не можем притворяться, фальсифицировать или изображать. Вполне возможно добыть себе все, чего мы только пожелаем. Вполне возможно стать большой величиной в том деле, служить которому мы призваны. Можно сделаться столь же могучим, как исполины прошлого. Мы в состоянии достичь всего этого, поскольку имеем возможность черпать непосредственно из великих космических резервуаров. Они доступны нам для использования, если только мы останемся полностью и безоговорочно нацеленными на главный источник нашего бытия, на источник всякого могущества. И здесь я столкнулся с большим парадоксом. Я понял, что следовать путем могущества означает, что самому мне нужно стать не больше, а меньше. До такой степени, когда во мне будет меньше ощущаться «я» и больше ощущаться «она». До такой степени, где я, эго, человек, становлюсь меньше, а она, великая тайна, этот источник всякого могущества, становится больше. И проявление могущества окажется подлинным и длительным точно в такой же степени. Когда я успокою свой разум и побуду в покое и молчании, чтобы всеми фибрами души и тела почувствовать это могущество хотя бы в течение нескольких мгновений, то смогу ощутить себя обновленным, обогащенным, наделенным новыми полномочиями и гораздо более сильным. Сделать это и означает напиться живой воды. Вот источник всего моего бытия, говорю я себе, вот источник всего могущества. И здесь же, в этом самом месте, находится и мой центр, причем не только мой личный центр, но и центр всех центров. А в этом священном центре, существовавшем раньше, нежели появилось само время, я живу, двигаюсь и веду свое бытие. Внутри меня бьет источник живой воды. Внутри меня прорастают священные семена. Внутри меня существуют все законы и тайны. Внутри меня лежит источник всего могущества. Внутри меня дышит и существует священная животворящая сила. Все внутри меня. Перемены в сознании каждого человека измеряются не временем, а степенью готовности осознавать новое. Никто не может сказать, как долго продлится этот процесс. Он может занять год, два года, пять лет, двадцать лет, пока случится что-нибудь по-настоящему существенное. Но это может произойти через шесть месяцев, либо через два месяца. А может случиться всего лишь за одно мгновение. Есть такие чудеса, которые не дано понять никому. Но одну вещь мы знаем твердо. Когда наше сознание ширится и растет, то все наше существо и все наше бытие меняются, и мы начинаем вибрировать с более высокой частотой. И на этих новых частотах мы воспринимаем иные, более глубокие истины и начинаем ощущать глубину там, где до этого нам виделась лишь пустота. Все завесы поднимаются, мы смотрим теперь на мир новыми глазами. И по мере того, как обнаруживаемые при этом новые истины проникают в наше существо, они приносят с собой новую степень осознания, понимания и чуткости. И именно через углубление всех этих качеств перед нами открываются врата могущества. Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. На первый взгляд, это не выглядит честным и справедливым. Представляется, что у тех, кто имеет, нужно что-нибудь забрать и отдать изъятое неимущим. Такой подход кажется более справедливым. Но в Священном Писании сказано иначе. И лишь после более глубокого размышления нам открывается вся мудрость данной истины. Ибо могущество подобно полноводной реке, которой безразлично, где она течет. Человек либо настроен в резонанс ее потоку, либо нет. Он плывет или по течению, или против. Надо признавать великую тайну в качестве источника всех событий, которые происходят с нами. А настроить свое поведение в резонанс этому означает обрести доступ к указанному могуществу. И если мы настроимся в резонанс, то обнаружим, что это воистину принесет нам все, чего мы только пожелаем. С другой стороны, если мы пренебрегаем необходимостью установить подобную связь, полагаемся исключительно на наши собственные средства, игнорируем или забываем те мощные силы, которые работают внутри нас, то у нас надлежит отнять и то немногое, чем мы располагаем. Когда мы отказываемся признавать свою роль в природе и роль природы в нас, то тем самым мешаем потоку течь. Мы живем во тьме, мы обрезаем свои связи с великой тайной и урезаем свои возможности. Мы не просто плывем против течения, мы боремся с ним, а это трудное и неблагодарное занятие. Когда мы научимся напрямую черпать из великого космического резервуара, то откроемся тому вездесущему и всегда доступному источнику могущества, который таится внутри нас. То количество энергии, которое мы получаем, ограничивается исключительно нашей способностью постигать великую тайну. Если мы в состоянии нарастить уровень своего постижения, то соответствующим образом увеличиваем и поступление энергии. А затем указанная энергия преобразуется внутри нас во все разнообразные формы деятельности, которые образуют собой нашу жизнь. Каждый компонент наших природных свойств, каждый фактор нашей натуры убыстряется и интенсифицируется. Художник станет рисовать с большей страстью. Писатель будет писать свои сочинения с большей силой. Спортсмен укрепит свои мышцы. Люди бизнеса станут более деятельными. Все, что в нас имеется, все, что образует нашу личность, вырастет, укрепится и ускорится. И все люди, так или иначе вступающие с нами в контакт, почувствуют эффект этого, поскольку мы станем притоком вечного источника живой силы. Приходите ко мне, мужчины и женщины, присоединяйтесь ко мне и пробудитесь, дабы открыть глаза и черпать это могущество. Напрягите все силы, соберитесь с духом и станьте достойными той задачи, которую вам предстоит решать. Преобразуйте свое сознание, наполнив его новыми, более мощными убеждениями и верованиями. Вступите с этими новыми верованиями в теснейший союз и часто обращайтесь к ним. Дайте им жить внутри вас полноценной жизнью, а сами начинайте жить так, как это было присуще могучим исполинам прошлого. Они ведь наши предки, их кровь течет в наших жилах и образует часть нашей крови. Такова наша судьба.